Глава третья. Бум, бум, бум. Неподалеку будто сваи заколачивают. Открываю глаза. Я один, Леокадия ушла ночью. Что это было? Не хочу думать, разберемся позже. Прислушиваюсь. Сваи продолжают забивать. Канонада, приходит догадка. Немцы начали наступление. Или это наши? Подумав, отвергаю второе. Стреляют из тяжелых орудий, а их в русской армии мало. К тому же подготовку к наступлению не скрыть. Для этого перебрасывают войска, подтягивают артиллерию. Дорога к фронту идет мимо лазарета, мы бы увидели. Карлович ездил в штаб, но новостей о наступлении не привез. Медиков о нем предупреждают. Вскакиваю и торопливо одеваюсь. В ведре еще осталась вода. Споласкиваю лицо и бегу в лазарет. В кабинет Карловича набивается персонал. Врачи, фельдшеры, сестры милосердия. Громадой высится унтер Кутейников, старший над санитарами. Леокадия тоже здесь, но на меня не смотрит. Ну и ладно, не больно хотелось. На диване у Карловича неприбранная постель, сам выглядит встрепанно. «Телефонировали из штаба дивизии», — говорит он. «Германец начал наступление, ожидается много раненых. Прошу всех приготовиться. Сортируем, моем, меняем повязки. В операционной понадобится второй стол, будем работать с Валерьяном Витольдовичем. Леокадия Григорьевна, вы ассистируете ему, мне будет помогать Кузьма Акимович». Фельдшер кивает, ему не привыкать. «Вы все знаете, что делать. За работу, господа. Разбегаемся. Помогаю санитарам установить в операционный второй стол. Размещаем его у окна. Электрическая лампа в комнате одна, на двоих не хватит. А сейчас лето, дни стоят длинные. Если что, керосиновой лампой подсветим, есть у нас такие, с отражателями». Леокадия помогает. Улучив момент, она говорит тихо: «Валерьян Витольдович, хочу вам сказать...» «Понял, прерываю ее. Ничего не было, вы ко мне не приходили, я вас не видел». Поджимает губы. Кажется, не угадал. Ну и бог с этим. Сестры милосердия начинают мыть операционную, а Леокадия остается присмотреть. Иду в столовую, есть хочется. Надо набить желудок. По опыту знаю, пойдут раненые, будет не до еды. Первых привозят скоро. Многие без сознания, растрясло на телегах. О медицинских повозках с мягкими рессорами начальство не позаботилось. Это я не о Карловиче, он бы сделал, да кто ж ему даст? И почему в России перманентный бардак, даже здесь, в другом мире? Сортируем раненых, легкими займутся дантист и венеролог, опыт у них есть. Мы с Карловичем будем оперировать тяжелых. Он конечности, я раненых в грудь и живот, так договорились. Не надо думать, что ему легче. Осколочные ранения конечностей приводят к летальному исходу ничуть не реже, если не чаще. Потом скажут, отчего раненый умер. Всего лишь ранение в ногу? Ага. На ногах вены и артерии, раненый может истечь кровью. Ее здесь не переливают, не научились. Группы крови известны, но это научное открытие, до практики не дошло. О резус-факторе не знают. Повреждения костей заживают плохо, могут привести к сепсису. Здесь это смертельный приговор. Про гангрену молчу, и так понятно. Первыми пойдут раненые в живот, здесь их не оперируют, не выживают, да и времени прошло много. Операции на кишечнике эффективны не позднее 6 часов после ранения. Позже развивается перитонит, смертельный приговор в этом мире. Но я буду попробовать спасти этих людей. Это русские солдаты, и они воюют за родину. Пусть я из другого мира, но Россия у нас общая. Повреждения тяжелые, осколочные, в ранах много грязи, чищу, удаляю поврежденные кишки. Хорошо, что они большей частью пустые, солдаты не успели позавтракать. Перед тем, как зашить рану, делаю легкий импульс свечением. Оно тянет силы, поэтому экономно. Главное, чтобы не умер сразу, добавлю потом. Замечаю изумленный взгляд Леокадии, заметила, трудно не усмотреть, неважно, объясню потом. Абдоминальные кончились. Выхожу в предоперационную, ополаскиваю руки в тазу, вытираю полотенцем и сажусь на стул. Стягиваю маску на шею. Следом появляется Леокадия, моет руки и смотрит на меня. «Валерьян Витольдович, хочу спросить. Я видела, у вас руки светились. Это у меня такой дар, помогает заживлять раны. То-то, смотрю, прооперированные вами поправляются на глазах, оживляется она. Слух ходил, что вы лечите руками, но я не верила. Теперь понятно. А как? Закурить есть? Перебиваю ее. Хватит объяснений. Сам толком не понимаю. Вы ж не курите, удивляется она. После операции тянет. Сейчас. Она лезет в шкаф и достает картонную коробку. На крышке надпись «Дюшес». Леокадия извлекает папиросу и протягивает мне, вторую берет себе. Не знал, что она курит. В этом времени среди женщин не принято. Хотя, что взять от эмансипированной? Леокадия кладет папиросы на стол и достает спички. Подносит огонек мне, затем закуривает сама. Некоторое время глотаем дым. Он ароматный и слегка сладкий. «И мне тоже», — заявляет, входя в комнату, Карлович. Леокадия дает ему папиросу. Карлович берет ее окровавленными пальцами и сует мундштук в рот. Леокадия чикает спичкой, Карлович делает глубокую затяжку и выпускает клуб дыма. «Почему вы оперируете абдоминальных?» — укоризненно смотрит на меня. «Зря время тратите, все равно умрут». «Мои выживут», — говорю, упирая на мои. «Увидите». «Хм», — хмыкает он, — «если так уверены». Заканчиваем перекур, моем руки и идем продолжать. Пошли торакальные, торакальные, относящиеся к грудной клетке. С ними легче. Ранения в грудь выглядят страшно, но заживают лучше. Главное — усечь поврежденные ткани. Здоровые не пустят к себе микробы и, следовательно, затянутся. Режу, стягиваю, зашиваю. Замечаю, как на столе появляются зажженные лампы. Их кто-то принес. Уже вечер? «Валерьян Витольдович, нужно сделать перерыв», — говорит Леокадия. «Мы все устали и не ели с утра. Раненые подождут, с тяжелыми мы закончили». «Хорошо», — киваю. «Она права». Снимаем халаты, моем руки и идем в столовую. Санитар в белой куртке ставит на стол тарелки, приносит графин с водкой и чарки. Наливаю себе и Леокадии, она кивает в ответ на вопросительный взгляд. «Эмансипе...» «И нам!» К нам подсаживаются Карлович с Акимовичем. Не заметил, как они появились. Санитар приносит тарелки и чарки, наливаю в них водку. Выпиваем и набрасываемся на еду. Вкуса не чувствую, ем механически. Тарелки пустеют. Карлович лезет в карман мундира и достает серебряный портсигар. Угощает всех папиросами. Курим. «Шесть ампутаций провел», — говорит Карлович. «Еще 7 ран обработал. Даст Бог, сохраним людям конечности. Никогда столько много не оперировал. А мне 50, — поднимает палец. «Хорош старик, а?» Довольно смеется. 50. Я в 45 поймал мину. Стариком себя не ощущал, собирался выйти на пенсию и работать в медицинском центре. Уже договориться успел. Здесь другие представления о возрасте. «А у вас, Валерьян Витольдович?» «Не считал». «Я считала», — вмешивается Леокадия. 5 абдоминальных операций и 9 торакальных». «Сколько?» «Валерьян Витольдович работает очень быстро. Едва успеваю ассистировать». «А как же наркоз? На него нужно время?» «Его делали в коридоре. Я попросила Михаила Александровича помочь, он в этом понимает». «Так это Леокадия организовала?» А я удивлялся, что раненые на стол поступают подготовленными. Умница. Говорю это вслух, Леокадия краснеет. «А вы как думали?» — улыбается Карлович. «Думаете, легко зачислить женщину в лазарет?» «Сколько мне наговорили!» Намекали о любовницах лопачу. «Не смущайтесь, Леокадия Григорьевна, было!» «Но я настоял, и вот результат!» «Михаил Александрович тоже молодец. Надо привлекать его к операциям. Он интересовался». Михаил Александрович, в девичестве Мойша Исраилевич, мобилизованный дантист, зауряд врач. Молодой чернявый носатый еврей из Выкрестов. Перешел в православие ради поступления в университет. Притворно, как я думаю. Для иудеев в университетах квоты. Он нашел лазейку. Ушлый народ. Пусть. Анестезиолог из него хороший. Думаете, легко усыпить раненого эфиром? Он же в нервном напряжении, Не дай бог очнется на операционном столе. Болевой шок в таком случае гарантирован. У нас не очнулись. «Ну что, коллеги, — говорит Карлович, — потрудимся еще? Понимаю, что устали, но нужно». Встаем. Карлович прав, раненые в коридорах лежат. На завтра пришли повозки и забрали раненых. Неподалеку Молодечно, а там железнодорожная станция. Раненых везут в Минск и Могилев, где развернуты госпитали. Возможно, дальше, Россия большая. Увезли тех, кого можно, тяжелые остались. Мои живы. Выглядят неплохо, все в сознании. Карлович удивлен, но виду не показывает, я тоже молчу. Зачем пенять хорошему человеку? Такого начальника, как Карлович, поискать. К подчиненным относится уважительно, другой бы орал. Видели мы. Тайком от начальника подпитываю прооперированных излучением, причем всех, своих и его. Замечаю, что это дается легче, сил словно прибавилось. Это хорошо. Работаем, раненые продолжают прибывать. Часть приходит самостоятельно, некоторые с оружием. Кульчицкий отбирает винтовки и гранаты. «Нанесли бомб», — ругается в коридоре. «Еще лазарет подорвут». Оружие он складывает в кладовой. Раненые подавлены. Говорят, что герман жмет, и фронт может не устоять. Оперируем. Ранение большей частью от шрапнели, много слепых ран. Разрезаю, достаю пули и клочки материи, иссекаю поврежденные ткани, бинтую. Карлович занимается тем же. Едва убедил его не зашивать раны, наоборот, расширять для оттока гноя. «Огнестрельное ранение стерильно», — убеждает он, если не слепое, конечно. Заблуждение этого времени, и у нас было, сколько жизней стоило. Пуля пробивает мундиры и заносит в рану грязь, говорю ему. А еще нитки и клочки одежды. Не все удается удалить. Нельзя шить, надо оставить для дренажа. Прислушался, заодно ускорили обработку. К полудню раненые кончились, новые перестали приходить, и канонада стихла. «Не дай бог немцы прорвались», — говорит Карлович, его это тревожит. «Попадем в плен?» — спрашиваю. «Хуже», — морщится он. «Помните новоселки?» — кручу головой. «Ах да, память не восстановилась», — кивает он. «Хорошо, что университет не забыли. Эта история прогремела. В новоселках стоял лазарет Красного Креста. Наступая, немцы его захватили. Раненых и персонал закололи штыками, сестер перед этим изнасиловали. Наши отбили новоселки через несколько часов, поэтому и узнали». Знакомый почерк. Не Гитлер создал в Германии нацизм, он имелся и до него. Лагеря смерти для русских военнопленных появились еще в Первую мировую. В Великую Отечественную пилоты Люфтваффе рьяно бомбили санитарные поезда и машины. Артиллерия стреляла по госпиталям. Медсанбаты, выбирая место расположения, первым делом думали о маскировке, потому что просвещенные европейцы убивали раненых и медицинский персонал с садистским восторгом. Через поколение их потомки будут учить нас гуманности. «Кто бы мог подумать», — вздыхает надворный советник, «культурная нация, Гёйне, Вагнер и такое зверство». Знаем мы их культуру, нахлебались. Даст бог пронесет. Не срослось. Во второй половине дня к лазарету прискакал солдат на лошади без седла. Без фуражки, глаза безумные. Мы как раз с Карловичем были во дворе. «Бегите!» — закричал солдат. «Немцы идут!» «Где? Далеко?» — попытался узнать я. «Там!» — указал он за спину и унесся. Я глянул на Карловича, лицо его посерело. «Валерьян Витольдович, уходите!» — выдохнул он. «Берите персонал, ходячих больных и прячьтесь в лесу. Дай бог удастся!» «А вы?» «Остаюсь тяжело ранеными. Я врач». «Я тоже». «Зачем вам умирать? А я стар». «Поздно», — сказал я, указывая рукой. Из леса на другой стороне луга выезжали всадники. Хорошо были видны серые мундиры. В русской армии они цветные или защитные. «Пропали», — выдохнули за спиной. Я обернулся. Кульчицкий. Лицо белое. Решение пришло мгновенно. «Твои люди могут стрелять?» «Нет, ваше благородие», — замотал он головой. Их этому не учили. Санитары. Слушай меня, ворота запереть на замок, подогнать к ним телеги без лошадей. Вон несколько стоит. Все оружие, что принесли раненые, туда. Смотрит на меня изумленно. Живо, бегом марш. Кульчицкий испарился. Валерьян Витольдович, что вы задумали? Забеспокоился надворный советник. Николай Карлович, идите в лазарет. Прикажите оттащить койки от окон. Раненые могут пострадать от осколков стекла. Всем спрятаться за глухими стенами и молиться. Бегу в бывший бальный зал. Здесь уже суета, узнали. «Слушай меня, братцы!» — кричу с порога. «Сюда идут немцы. Всех раненых убьют. Природа у них такая. Надо отбиться. Оружие есть. Ходячие раненые, которые могут стрелять. Подходи ко мне!» Тишина. Все молчат. «Неужели не пойдут?» С койки справа поднимается солдат с перевязанной головой. Одного глаза не видно, подходит ко мне. «Стрелять сможешь?» «Да, ваше благородие. Глаз выбило, но другим вижу. И жмуриться не надо», — он ощеривается. «Как зовут?» «Иван, Трофимовы мы. А по отчеству?» «Степаном отца звали». «Спасибо, Иван Степанович. Кто еще?» Ко мне, ковыляя, подходит еще четверо. Немного, но хоть столько. «Идем, братцы!» Кульчицкий не подвел, кованые ворота заперты, перед ними телеги. В них навалены винтовки и ремни с подсумками. Лежат какие-то сумки, открываю одну, внутри ребристые яйцевидные гранаты, похожие на F1, только колпачок латунный. «Французские бомбы», — говорит Иван и берет одну. «Это надо прижать, кольцо выдернуть, а потом бросать, лучше подальше. Близко нельзя, осколками посечет». «Кто еще бросал бомбы?» В ответ молчание. «Их недавно привезли», — говорит Иван. «Нам офицер показывал. Я кидал, другие побоялись. Вручаю ему сумку с гранатами, другую беру себе». «Приготовились». Солдаты берут винтовки и начинают их заряжать. Патроны в пачках. Оттянул затвор, сунул пачку в магазин, затвор вперед и стреляй. Поворачивать, как в трехлинейке, не надо. Из-за этого винтовка остается на линии огня, что облегчает прицеливание. Патроны кончатся, пачка выпадет вниз. В той жизни у меня был друг Жора, большой любитель пострелять. Приглашал меня. Оружие у него было, как у Сороса денег. Манлихер тоже имелся, и я из него стрелял. Хорошая винтовка, бьет точно. План мой прост. Поместье окружает кирпичная ограда. Она высокая, сходу не перескочить. Ворота из кованых прутьев со стриями, перелезть сложно. Солдаты зарядили винтовки и примкнули штыки. На мой взгляд, зря, но им виднее. Смотрю на луг, немцы уже близко, рысят по дороге. Прикидываю число с полсотни. Хреново, моя инвалидная команда им на один зубок. Может, проедут? Дорога идет мимо имения, дальше село. А там яйка, млека. Не стрелять! Не повезло. Рысивший впереди немец указывает на имение. По его команде отряд сворачивает и выстраивается фронтом к лазарету. Снимают винтовки. Заметили? Невольно приседаю. Над лугом будто ткани разорвали. Звенят, осыпаясь вниз стекла. Оборачиваюсь. Стены поместья в щербинах от пуль. Легли высоко и большая часть в Красный Крест. Он большой и виден издалека. Сволочи. Стреляли, чтоб запугать. Приготовиться. Приникаю к прицелу. Хорошо видны плечи и головы немцев. До них 200 метров. На таком расстоянии я всегда попадал. Правда, было это давно. Выравниваю мушку с краями прорези целика и навожу ее на грудь ближнего всадника. Пли! Залп. А неплохо так. Троих с седел снесло. Затвор на себя и вперед. Огонь! По сторонам трещат выстрелы. Всадники закрутились на лугу. Не нравится? Это вам не по лазарету стрелять. Затвор вперед приложится, выстрел. Еще и еще. Пустая пачка падает в телегу. Хватаю снаряженную и сую в магазин. Затвор вперед. Командир немцев что-то кричит. Всадники разбираются в цепи, поднимают винтовки. Залп. Рядом охает и сползает на землю солдат. Быстрый взгляд. Пуля угодила в переносицу. Сволочи. Приникаю к прицелу и пытаюсь выловить командира. Тот не стоит на месте. Выстрел мимо. Еще один и второй промах. Над головой свистят пули, я не обращаю внимания. Свою не услышишь. Второй раненый повалился на землю, следом третий. С седла попасть трудно, но если стрелков много, да нас просто перебьют. «Иван!» — кричу Трофимову. «Бери гранаты и под забор, остальным лечь на землю!» Последний из раненых заползает под телегу, винтовку тащит с собой, молодец. Хватаю сумку с гранатами и бегу к забору. Иван к другой стороне ворот. «Сообразил, по всему видно, воевал». Смотрит на меня, прикладываю палец к губам. Кивает, понял. Немцы перестают стрелять. Слышна отрывистая команда, за ней топот. Достаю из сумки гранату, зажимаю рычаг и вырываю кольцо. Иван повторяет. «Ждем». Топот приблизился и затих. Слышны злые голоса. «Кентавры Кайзера недовольны. Во двор не войти». С моего места виден край пространства перед воротами. Немцы спешились и сгрудились. Лошадей отвели. «Пора». Швыряю гранату через забор, следом другую. Взрывы, крики, ржание лошадей. «Вот вам еще! И эту!» Взрывы гремят один за другим. Гранаты кончились. Бегу к телегам и хватаю винтовку. Затвор на себя, нет патронов. Бросаю и беру винтовку убитого солдата. Она с пристегнутым штыком. Отвожу затвор, есть патрон. Перед воротами мельтешение людей. Стреляю в эту суету. Целиться некогда. Подбежавший Иван поддерживает. Пространство за воротами очищается. Через прутья видны трупы людей. Живых не видно. Отбились? На лугу слышно «ра». Что это? Немцы так не кричат. «Ваше благородие!» Оборачиваюсь, Кульчицкий. Раскрасневшееся лицо сияет. «Казаки подошли, ваше благородие! Гонят немца!» С плеч будто мешок свалился. Оглядываю поле сражения. На мощеном дворе лежат трое солдат. По позам видно, что трупы. Из-под телеги вылезает живой. Иван помогает ему встать. «Благодарю за службу, братцы», — говорю хрипло. «Кульчицкий, почарки им, накормить от пуза». «Рады стараться, ваше благородие», — вытягиваются солдаты. «Тела убрать, телеги растащить, ворота открыть». Кульчицкий уводит солдат в лазарет. Отхожу в сторону и лезу в карман. Карлович презентовал мне коробку папирос. Ломая спички, закуриваю. Смотрю, как подбежавшие санитары уносят тела. Другие откатывают телеги и открывают ворота. Бросаю папиросу и заряжаю винтовку. За забором кричит раненая лошадь. Этот крик колет сердце. Выхожу на луг, лошадь лежит за забором. Осколок гранаты перебил ей ногу. Она пытается встать и кричит. Прицеливаюсь. Черный глаз смотрит на меня с ужасом. Выстрел, голова лошади падает на землю. Смотрю вперед. Казаки с пиками наперевес гонят уцелевших немцев. Одного настигли и тычут пикой в спину. Немец взмахивает руками и сползает с седла. Там разберутся без меня. Иду вдоль забора с винтовкой на изготовку. Могли остаться живые. Одного нахожу. Ганс с окровавленной ногой лежит у забора. Стонет. Подхожу ближе. Он поднимает голову. «Камрад, помощь!» «Кайзер тебе, камрад!» Высокий забор закрывает меня от взглядов со двора. Казакам не до меня. Винтовка у меня с пристегнутым штыком. «Найн!» Штык легко входит в тело. Я врач и знаю, где у человека сердце. Немец дергается и замирает. Вытаскиваю штык и иду дальше. Других раненых нет, одни трупы. Среди них нахожу офицера. Лежит рядом с выроненным палашом. Мне этот ножик без интереса. Замечаю на поясе кобуру, наклоняюсь и отстегиваю клапан. Ого, это я удачно подошел. Люгер, он же парабеллум. Расстегиваю пряжку и вытягиваю ремень. Снимаю кобуру и вешаю себе на пояс. Оглядываю луг. Казаков и немцев не видно. Кони, потерявшие всадников, бродят по лугу. Надеюсь, это немецкие. Смотрю на дорогу, по ней колонны идут наши войска. Конные упряжки тащат пушки, замечаю автомобиль, здесь они редкость. Раскачиваясь на ямах, он обгоняет колонну. За ним рысят всадники, конвой. Начальство пожаловало, пусть едет мимо. Не свезло. Автомобиль сворачивает к имению, подъезжает ближе и останавливается. Кожаный верх сдвинут к багажнику, на заднем сиденье офицер с длинными буденовскими усами. Лицо худое и загорелое, на голове фуражка, на плечах погоны без просветов с заметным зигзагом. «Генерал?» Выскочивший адъютант распахивает перед генералом дверь. Тот легко соскакивает на траву. На правом боку шашка. «Кавалерист?» Генерал смотрит на меня, невольно вытягиваюсь. «Что тут произошло?» «Немцы напали на лазарет. Я с ранеными организовал оборону. Стреляли, бросали бомбы. Потом казаки подоспели». «Неплохо бросали», — генерал смотрит на трупы немцев. «С десяток положили». «Еще там спиток», — указываю на луг. «Тех подстрелили». «Сколько вас было?» «Пятеро раненых и я. Трое погибли». «Потери 1:5. Лучше, чем на фронте». «До штыковой дошло?» Он смотрит поверх моей головы. «Ах, штык у меня в крови». Пырнул недобитого немца. Пытался стрелять. «Орел. Имя?» «Зауряд врач, Довнар Подляский». «Врач?» «Перед тем, как меня перевели в лазарет, служил вольно определяющимся в Могилевском полку». «Понятно», — кивает генерал и смотрит на адъютанта. «Вот что, Тимочкин, остаешься здесь, перепиши имена отличившихся. Героев нужно наградить, потом догонишь. Возьмешь коня, вон их сколько», — он указывает на луг. «А я поеду». «Слушаюсь, ваше превосходительство». «Вернутся казаки, оставь здесь охранение. Вдруг немцы прорвутся». Автомобиль уезжает, за ним устремляется конвой. Вместе с Тимочкиным идем к лазарету. Из ворот выбегает Леокадия. «Валерьян Витольдович, Николай Карлович ранен». Сую винтовку ошарашенному адъютанту и бегу в лазарет. Нахожу Карловича в операционной. Сидит на табурете, лицо бледное. Мундир снят, рядом суетится дантист. Сквозь марлю повязки видна кровь. «Халат и руки помыть!» Быстро облачаюсь и мою руки. Отодвигаю дантиста в сторону и разматываю бинт. Что имеем? Огнестрельное ранение плеча, кровь выплывает из раны толчками. Не брыжет и цвет темный, артерия не задета. А кость? «Пошевелите пальцами!» Карлович подчиняется. Нормально. И по проекции рана заметно, что кость не пострадала. Леокадия подает мне баночку с йодом, мажу вокруг раны, прикладываю марлевые салфетки и бинтую. Заправляю кончик под повязку и прикладываю к ней ладонь. Короткая вспышка. Карлович заметил и вопросительно смотрит на меня. Надо отвлечь. «Как вас угораздило?» «К окну подошел», — морщится он. «Хотел посмотреть, что происходит. Вот и поймал пулю, старый дурак». «Вы не старый и совсем не дурак, вон сколько раненых спасли». Улыбается бледными губами, доброе слово и раненому приятно. «Теперь вы главный хирург», — говорит тихо. Осторожно поднимаю его с табурета. Леокадия подскакивает, кладет здоровую руку раненого себе на плечо. Вдвоем отводим Карловича в кабинет. Сестры застилают диван, взбивают подушку. Освобождаем доктора от одежды, кладем и укрываем одеялом. «Идите», — говорит он, — «один полежу. Нечего тут сидеть, рана легкая». Выходим. «Принесите ему чаю», — говорю сестре, — «сахара побольше, ему надо кровь восстановить». Кивает и убегает, идем коридором. Навстречу несется казак в плоской фуражке. Замечает нас и подскакивает. «Ваше благородие, Тимку ранили, кровью истекает. Спасите, век буду Бога молить!» Замечаю в коридоре санитаров с носилками. Подбегаю к ним, на носилках казак без сознания. Лицо бледное, глаза закрыты. Щупаю пульс, частый, но с хорошим наполнением. Левый бок в крови. Поднимаю мундир, повязка пропитана кровью, на нее пошло нижнее белье. Индивидуальные перевязочные пакеты здесь есть, но пока не распространены. Раненого в операционную. Спустя час выхожу в коридор. Навстречу бросается тот же казак, глаза шальные. «Будет жить», — киваю, — «я ему селезенку удалил». «А як же?» «Без селезенки люди живут. Не волнуйся, казак, сядет в седло Тимка, причем скоро». Не удалить не мог, селезенку пополам развалило. «Как это произошло?» «Герман палашом ткнул, я его срубил, а потом гляжу, Тимка за бок держится и с седла ползет. Успел подхватить». Перевязали как могли, скорее сюда. Думал, не довезем, брательник он мне. Так жить будет? Гарантирую, у меня еще никто не умирал. Благодарствую, ваше благородие. Примите, не побрезгуйте. Сует мне что-то в руку. Часы наручные. Большой серебряный корпус, красивый кожаный ремешок. На циферблате надпись «Ланжин». Швейцарские. Ремешок затерт, носили. Наверняка трофей. Придираться не будем, часов у меня нет. Почему-то не оказалось в вещах Довнар-Подляскова, которые привезли из роты. Возможно, не было, а может и приватизировали. Застегиваю ремешок на запястье. Вот и взятки брать стал. Спасибо, братец. Как зовут? Урядник Болдырев. Не беспокойся, Болдырев. Присмотрим за брательником. Мы тут на лугу встали, говорит он. Велели побыть у лазарета. Вдруг герман наскочит. Зовите, коли что. Киваю, Болдырев уходит. Слова его напомнили об адъютанте. Иду искать, нигде нет. Встречаю Кульчицкого. Штабс-капитана не видал? Того, что со мной пришел? Как же, кивает он. С вами хотел говорить, но вы были на операции. Так он меня расспросил, я все обсказал. Что? Как бились геройски, я из окна видел. Он имена в книжечку записал, взял коня и уехал. Представляю, что Кульчицкий ему наговорил. Ладно. Иду в больный зал и обхожу раненых. Все живы, некоторых подпитываю. Прооперированный казак спит, воевавшие со мной герои тоже. Склоняюсь над Трофимовым. Духман, ядреный. Думаю, чаркой не обошлось. Кульчицкий жаден, но тут водки не пожалел, правильно. В коридоре меня перехватывает Леокадия. Валерьян Витольдович, нужно поговорить. И вот что ей? Нашла время для выяснения отношений. Лицо у Леокадии решительное, не отвертеться. Отходим в сторону. Я видела, как вы закололи раненого. Стоял у окна на втором этаже. И это тоже. Делать им, что ли, нечего? Это был враг? Раненый. У него, возможно, были родители. Он не виноват, что его послали воевать. И убивать раненых. В лазарет рвался не цветы нюхать. Плевать мне на его родителей и на всю родню с копом. Что ищете, то и обрящете. Мы не палачи. А я, значит, палач. Говорили мне такое в другом мире. Правозащитница нашлась. Откуда лезет это дерьмо? Права убийцы их волнуют, а вот страдания жертв нет. Нацист Брейвик, убивший 77 человек, большинство из которых дети и осужденный на 23 года тюрьмы, борется за свои права. Его не устраивает одиночная камера из трех комнат, спальни, кабинета и спортзала. Кофе ему подают холодным, а еду разогревают в микроволновке. Нет, чтоб прям с кухни. Условия бесчеловечные. Каково об этом читать родителям убитых детей? Но правозащитникам это не интересно. Вдыхаю и выдыхаю воздух, ругаться нельзя. Вам приходилось видеть бешеных собак? Нет, удивляется Леокадия. А мне пришлось. Милый песик, любимец семьи. Но его укусила бешеная лиса, прибежавшая из леса, и песик заболел. Он был не виноват, но я его застрелил. Жизнь людей дороже. Поворачиваюсь и ухожу. Нужно найти Кульчицкого. Водка у него.